Глава 11. Черноволосая, черноглазая девчушка с веснушками на румяных щечках, с двумя хвостиками на голове, от натуги высунув кончик маленького языка, старательно раскрашивала нарисованного зайца ярко-синим фломастером. — Лера, скажи мне, почему твой зайчик синего цвета? — ласково спросила Маргарита, подходя сзади и склоняясь над ребенком. — Тетя Мара! Не отрываясь от своего занятия и не поднимая головы, ответила девочка. — Ну, как ты не понимаешь? Зайчик здесь в книжке, раскраски, и так белый. Это что же выходит, что мне его совсем красить не надо? — Так неправильно. Синие зайцы гораздо красивее белых. У меня в Ташкенте в ящике с игрушками синий заяц лежит. Раз он там лежит, значит, и в жизни синие зайцы бывают. Вот. — Девочка, дорогая моя, послушай меня, — не унималась Марго. — В природе зайцы бывают летом серые, а зимой белые. У нас вот здесь, на юге, снега зимой почти не бывает, и зайцы вообще не линяют. Они у нас зимой и летом в серенькой шубке ходят. А мой заяц пробегал мимо окна, и на окне краска синяя стояла. Вот она на зайчика и опрокинулась. Теперь у него шубка синяя, красивая. Как вы, взрослые, таких простых вещей не понимаете? Просто странно. Маргарита не нашла, что возразить. Такой убийственной логике подняла голову и посмотрела на Хельгу и Максима, тихо сидящих в стороне, на большом офисном диване. Каверин нежно обнимал свою супругу. — Каверин, а что ты мне ничего не говоришь о результатах вскрытия? «Тебе уже прислали бумагу?» Марго взяла стул и села напротив. Максим потупился, как школьник, не выучивший урок. «Ну чего ты молчишь? Или результаты столь секретны, что уже и консультантам Следственного комитета их знать не положено? Или меня уже сократили из консультантов в связи с профнепригодностью?» — съязвила женщина. «Давай, звони своему начальству. Дело ведь не терпит отлагательств. Сам же знаешь, трупы, они очень скорость любят при их досмотре». Сама же нажала кнопку быстрого набора на своем смартфоне. — Родион Петрович, дело к вам у меня наиважнейшее. — Нет, со здоровьем у меня более-менее все в относительном порядке. Вашими заботами. — Лекарства? Конечно, пью. Куда же мне без них? Вы потом мне в гроб положите несколько упаковок, чтобы я и на том свете курс не прерывала. А если серьезно, помощь нужна ваша, как патолога-анатома. День рождения? Ну, день рождения не такой уж великий праздник. Приедете, посмотрите на усопшего, и мы вашу днюху здесь же все вместе отпразднуем. Не у вас, а у кого? У Мельника. Боже, как я могла забыть? Обязательно буду, непременно. И Силуянов, конечно, будет. Все мы будем. Какой разговор? Иннокентий Петрович, ее незаменимый Ватсон, умнейший человек, создатель и бессменный руководитель концерна «Инна Хлебопродукт», в состав которого входили сеть мельниц, элеваторов и комбикормовых заводов. Ходячая энциклопедия всего и вся. Приемный отец ее Лилия. Так уж получилось, что никогда не состоя ни в каком родстве, они имели общую приемную дочь. — Ух! — выдохнула Марго. — С вашим трупом я совсем забыла о Мельнике. Да, о том самом, который пребывает уже не один год в хосписе «Чудо». Я вам о нем не раз рассказывала. — Максим, ну что, начальство дало добро на Агиреева или мне кого из высшего руководства подключать? — Не надо никого подключать, я обо всем договорился. Максим встал и поцеловал Хельгу. — Поеду, привезу Гиреева, так быстрее будет.